Глава 7. В домофон позвонили. Ирма Дитрих дала знак беременным на кухне, чтобы затихли. Подошла к панели у двери и включила связь. Сама молчала, пока из динамика не прозвучал требовательный голос. «267-я! Доставка морозильника! Откройте!» Дитрих расслабилась и нажала кнопку. 13-й этаж, дверь справа. Удивленная Ната открыла рот. «Морозилка с эскимо?» Дитрих шикнула на суррогатных мамочек. «Животы в руки и ножками в комнату. Сидим тихо и не высовываемся». Двое грузчиков в рабочих комбинезонах вкатили на тележке в квартиру громоздкую удлиненную коробку. «Сюда», — указала на коридор Ирма. «Распакуйте и подключите». Рабочие срезали целлофан, раскрыли картон. Белый морозильный ларь занял место вдоль стены. Широкоплечий уволень размотал провод и включил в розетку. Морозильник тихо загудел. Улыбчивому долговязому напарнику хотелось поболтать. — Еле в лифт впихнули. Махина! Зачем вам такой большой? — Домашнее мороженое делаем с ягодами, — выдала заготовленное объяснение Ирма. — Ух ты! Семейный бизнес! Угостите! Дитрих осматривала ларь. — Это регулятор? Какой максимум? — Минимум, — поправил долговязый. — -25 градусов. — Скоро наберет этот минус, — деловито интересовалась Ирма. Рабочий широко улыбнулся, лизнул палец и коснулся им дна. — Уже липнет. Закройте крышку, и через час можно загружать ваше мороженое. — Так, угостите. На повторную просьбу требовалось что-то ответить. — Большая заготовка, на порции не порезана, — процедила Ирма, бросив взгляд на санузел, где покоилось тело, для которого и был предназначен морозильник. — Мне только ложечку, наверное, вкусно. Люблю все домашнее, — клянчил рабочий. Бабушка пекла пирожки с требухой, сама потрошила курицу, почки, печень, сердце, закатывала в мясорубку и... Дверь в спальню распахнулись. Ната, расталкивая грузчиков, пронеслась на кухню. Мужчины проводили беременную удивленными взглядами. Под шум воды Нату стошнило. «Токсикоз», — объяснила недовольная Дитрих. «Где расписаться за доставку?» Пока она расписывалась в накладных, склонившись над крышкой морозильника, широкоплечий грузчик шагнул к санузлу и взялся за дверь. Ирма, рассыпав бумаги, метнулась к нему и придавила дверь ладонью. — Куда? — Мне бы это, в туалет. — У нас унитаз барахлит. — Я могу посмотреть. — Мы сантехника вызвали. — Я 2 часа к вам ехал, еще обратно, — упрашивал парень. Ирма была непреклонна и оттеснила грузчика. — Спасибо за доставку, вам пора. На шум из спальни высунулась Кристина. При виде второй беременной улыбчивый грузчик тронул своего напарника и попытался пошутить. — Пойдем, тут и без нас мужики славно поработали. — Без них справились, — вырвалось у Ирмы. — Мамка у вас строгая. Уже без улыбки промолвил грузчик, собрал накладные и покатил тележку к выходу. — Упаковку заберите, — попросила Ирма второго. Обиженный уволень вышел, демонстративно перешагнув через мусор. Ирма заперла дверь и прислонилась спиной к стене для дополнительной точки опоры. Отдышалась. Обошлось. Она посмотрела на Сурмам. Ната в оцепенении пялилась на морозильник. — Это не для мороженого? Взгляд Кристи ощупывал размеры горизонтального морозильника. — Чего вылупились? — одернула их Дитрих. Это то, что вы думаете. Потащили в обло. Она силой затолкала беременных в санузел и постоянно понукала. Взялись за ноги. Ну, для вас стараюсь. Сделаем и забудем. Женщины втроем перенесли тело из ванной в морозильный ларь. Когда переваливали внутрь, Ирма содрала пластырь на поцарапанной руке, испачкалась собственной кровью, чертыхнулась. Черт! Не хватало еще от покойницы заразиться. И пошла на кухню обрабатывать рану, приказав. Кристи, все воблено в морозильник. Кристина вернулась в санузел. В ванной оставалась сумочка убитой и отрубленная кисть, замотанная в голубой платок. Беременная брезгливо перенесла их в морозильник. Разорванная упаковка мешалась под ногами. Кристи стала яростно сминать картон. Неожиданно она остановилась и задумалась. Сомнения длились недолго. Дитрих ее не видит из кухни. Ната наблюдала, как подруга вытащила из морозилки обрубок в окровавленном платке и сунула сверток в мусор. Затем смяла упаковку из-под морозильника в большой ком и скрепила кусками скотча. На испуганный взгляд Наты ответила жестом «Молчи». Когда Ирма вернулась в коридор, Кристи заклеивала скотчем щель между крышкой и морозильным ларем. «Все, теперь точно никакого запаха», — с блеском в глазах доложила она. Ирма одобрила усердие. «Сообразительная». Кристи небрежно толкнула ногой смятую упаковку. «В мусоропровод не войдет». «Ночью вынесу на помойку», — решила Дитрих. Кристи смутилась, но быстро нашла, что сказать. «Ночью подозрительно». Ирма подумала и согласилась. «Как ванну отмоете, разом все вынесу. За дело. Химию не жалейте».